Глава 14. Малик. Еще не очень поздно, но я уже лежу в постели. Мне завтра вставать ни свет ни заря. Хотя я вымотан и ожидал, что сразу усну, сейчас лежу с открытыми глазами и пялюсь в темноту комнаты. Сквозь кусок белой ткани, который повесил на окно, откуда вечно дует, проникают бледные ночные огни, напоминая мне о Зельде. Но не только моя голова снова и снова пробуждает воспоминания о ней. Это делает и тело. Я надеялся, что Рис сегодня вернется домой. Мне бы очень хотелось все ему рассказать, чтобы сделать эти события более реальными. Из-за того, что эмоции заперты у меня внутри, создается впечатление, что это был лишь прекрасный сон. Подтверждение — вот что мне нужно. Рассказать обо всем помогло бы. Если продолжу держать это в себе, рано или поздно закиплю. Я хватаю мобильник с белого комода за кроватью. «Ты уже спишь?» Печатаю и отправляю сообщение Жасмин. «Хорошо бы», — приходит мгновенный ответ. «У Эбба не кашель, и я переехала на диван, чтобы немного отдохнуть». Стоит представить недовольную Жасмин на диване в гостиной, как у меня на лице появляется ухмылка. Но в то же время я беспокоюсь за Эбони. Она часто болеет. Ничего серьезного, но иммунитет у нее, похоже, слабее, чем у остальных. «Мне надо кое-что тебе рассказать», — пишу я. «Секрет?» — спрашивает она. «Не секрет, но ты первая, кто об этом узнает». «Заинтриговал. Выкладывай». Я кое с кем познакомился. Пока набираю сообщение, сердце начинает биться быстрее. И уголки губ дергаются вверх. «О-о-о-о!» — пишет Жасмин и отправляет неприлично улыбающийся смайлик. А потом... «Расскажи мне все. Как ее зовут? Сколько ей лет? Как она выглядит? Чем занимается? Откуда ты ее знаешь?» Поражаюсь, как быстро умеет печатать Жасмин. «Ее зовут Зельда», — начинаю я. «Она подруга Тамсин, девушки Риса. Помнишь ее?» «Да». Сестра посылает мне эмодзи, закатывающие глаза. Жасмин питает слабость к Рису и не пришла в восторг после того, как я сообщил, что у Риса есть девушка. «Когда ты ее нам представишь?» — спрашивает она. «Когда буду уверен, что вы ее не отпугнете», — отвечаю я. «Смешно», — прилетает от Жасмин. «То есть никогда?» Так как я не отвечаю, она опять начинает печатать. Я жду, но сестра перестает набирать текст. Затем опять что-то пишет и снова останавливается. Когда мой мобильник наконец вибрирует, на экране появляется. «Ты счастлив?» Я улыбаюсь. «Потому что да, так и есть!» «Очень счастлив», — пишу ей. «Тогда я тоже счастлива», — добавляет Жасмин и ставит в конце сердечко. «На работе мой единственный луч света — это Ленни, который старается помочь, чем может. Но с ним, как и со мной, обращаются как с рабом. Атмосфера на кухне суетливая, неприязненная и шумная. Я делаю все быстро, но часто недостаточно. Задания, которые мне дают, с одной стороны, простые, потому что кроме скорости и умения обращаться с ножом, ничего особенного от меня не требуют. С другой стороны, Алик, а тем более Клеман, постоянно находит, к чему придраться. Я пытаюсь соответствовать требованиям, но в условиях нехватки времени, ощущая, будто за мной постоянно наблюдают, допускаю больше неточностей, чем хотел бы. Сегодня обстановка особенно сложная. Климану не понравились доставленные продукты, и в результате пришлось в последний момент изменять меню для конгресса, где будут присутствовать 300 гостей. Теперь Климану никто не может угодить. «И какой идиот чистил картошку?» — громыхает он, перекрикивая общий гомон. «Я радуюсь, что ошибку совершил не я. Парнишка-поваренок, который все утро провел за чисткой, бледнеет. Мы все работаем на пределе сил, так как приветственный банкет сегодня вечером — важное событие». «Остатки кожуры!» — рычит Климон. «Ты слепой?» Он швыряет в парня картофелиной. Тот успевает пригнуться, и снаряд оставляет вмятину на нержавеющей стали холодильника. Мы все стараемся не обращать внимания на эту сцену, потому что нет ничего хуже, чем ловить на себе сочувствующие взгляды. «Вон из моей кухни! Тут не нужны такие болваны, как ты!» — орёт Климан. А когда парень не двигается с места, ревёт. «Мне долго ждать!» И кидает в него еще одну картофелину. Поваренок неуверенно идет к двери. «Нож положи!» — рявкает Климан. «И фартук тоже собственность отеля. Или рядом с некомпетентностью вписать в твою характеристику воровство!» Дрожа, парень возвращается к рабочему месту. Кладет на столешницу нож, которым только что резал петрушку, и развязывает фартук. И выбегает за дверь. Я закрываю глаза. То, что Климан ублюдок, мне известно с первого дня. Но его припадки каждый раз шокируют. А то, что он увольняет людей из-за одной единственной ошибки, совсем не обнадеживает. «Эй, ты!» — бросает он нам. Головы всех, кто работает за нашим кухонным островом, испуганно поворачиваются в его сторону. «Да, ты! Пенуар! Проверь картошку! И давай побыстрее, иначе что-нибудь случится! А ты, Жамбон Блянк, возьмешь на себя овощи для обжарки!» Климан заходится хохотом. Отвратительный звук. «Пенуар и Жамбон Блянк! Теперь это ваши имена. Отлично подходят. Черный хлеб и вареный окорок». Ленни бросает на меня взгляд, который означает: «Просто держи себя в руках, если не хочешь лишиться работы». Он обходит остров и забирает у меня из рук нож. «Не кипятись», — тихо произносит он сквозь стиснутые зубы. Несмотря на то, что я ненавижу Климана всей душой, понимаю, что Ленни прав. Эта работа — мой шанс доказать всем, чего я стою. Так что я держу рот на замке и начинаю проверять, не осталось ли на картошке следов кожуры. Рассматривая картофелину за картофелиной и убеждаясь, что они почищены идеально, я пытаюсь направить мысли на что-нибудь позитивное и прекрасное. На что-нибудь, что меня радует. На то, что заставит забыть о Климане и унижениях. На Зельду.